Ода сыну к 33-летию. Я оду сыну своему пою сегодня. Пусть ему всегда дается жизни путь. Мы, мать с отцом, когда-нибудь с ним рядом в блеске тех лучей, что от его идут очей, увидим то, что он, наш сын, свершит. Да, только он один. 7 декабря 2024 года.